«Мы оба...» — начал было Джон. Но эти слова никуда его не привели. Он и Кейт, они оба сожалели о происшедшем. Ну и что? Джеральдин от этого легче не будет. Может, даже будет еще больнее. Пусть лучше проклинает и презирает их, публично осуждает. Хотя два немолодых, скромных, жалких, действующих из лучших побуждений человека не очень подходили на роль злодеев. Конечно, Джеральдин могла бы сказать то, что всегда говорила, веря в истинность своих слов, что она всегда была очень добра к Кейт. Она могла бы сказать, что Кейт отплатила ей черной неблагодарностью. Но будет ли этого достаточно? «Должно быть, ты думал, что я полная идиотка», проговорила Джеральдин с редким для себя смирением. Не поднимая головы, она безотрывно смотрела на свои стиснутые пальцы. «Нет!» — принялся горячо возражать Джон. «Нет! Я никогда не считал тебя глупой. Мы оба... Боже, праведный!» Джона прервал вопль, донесшийся из холла, а затем дом сотряс мощный удар. «Черт возьми, что это было?» — недоумевал Джон. Элли подошла к группе голодных коллег, столпившихся вокруг передвижного буфета, и с криками «Пропустите, пропустите! Я врач!» проложила себе путь к прилавку. «У вас есть бутерброды с сальмонеллой и огурцами?» поинтересовалась она у парня в белом халате, который уже привык к резкости этой ужасной женщины и не снизошел до ответа, лишь холодно взглянул на нее. А вот это досадно, потому что сама Элли была неравнодушна к такому типу мужчин. Было в нем что-то латиноамериканское. Ей нравился его капризный рот, темные глаза. И она очень понимала его очевидное желание быть где угодно, только не здесь. Элли покопалась в бутербродах, завернутых в полиэтиленовую пленку, не нашла ничего себе по вкусу и с недовольным лицом остановила свой выбор на сандвиче с яйцом и кресс-салатом. Протянув продавцу 20-фунтовую банкноту, она дожидалась сдачи, упрямо не сходя с места и загораживая прилавок всей очереди, которая бубнила и ерзала у нее за спиной. Сегодня Элли была более сварливой, чем обычно, из-за предменструального синдрома. Им же объяснялась и ее тяга к сладкому. Именно поэтому она сегодня утром, будучи у Кейт, затолкала в себя два пончика и плюшку. Как заметила Элли, многие женщины, взять, к примеру, Кейт, были убеждены, что в эту пору месяца с ними что-то серьезно не в порядке. Они покупались на доводы мужской пропаганды, всегда во всем обвинявшей их, которая утверждала, что их гнев и горечь были иррациональны и вызваны исключительно гормонами. Эти женщины даже извинялись за свое поведение, пристыженные и удивленные своей склонностью к буйству. Однако Элли совершенно иначе смотрела на приближающиеся месячные. Большую часть лунного месяца мир окутывала все смягчающее и все преображающая дымка. Но через каждые 28 суток наступали 2-3 дня, когда эта дымка исчезала, и можно было увидеть все в истинном свете. Разумеется, Элли возмущалась открывающейся ее взору несправедливостью. Она читала, что предменструальная депрессия была болезнью потери. Потери интереса, энтузиазма, энергии, адекватности, концентрации, самоконтроля. Но для нее это означало лишь потерю иллюзии и потерю заторможенности. И разве удивительно, что половина всех попыток самоубийства женщин были совершены непосредственно перед месячными? Или что для этой фазы характерна раздражительность и агрессивность? И было это не следствием, некой судороги в организме, как было общепринято считать, а реакцией на грубую реальность, осознанную на краткое время, но остро. А вот Элли радовалась наступлению менструации, оживлявшей ее. Она рассматривала это как большое событие и не считала неуместным похвастаться им перед окружающими. Никогда не ощущала она себя более женственной, более сильной, более энергичной, чем когда доставала упаковку тампонов. Регулярность ее цикла была источником гордости для Элли. «По мне можно проверять часы», — любила она говорить Джуин. Свои же часы она предпочитала проверять по телефонной службе точного времени и терпеть не могла, когда часы отставали или спешили хотя бы на секунду. Известная своей непунктуальностью, Элли тщательнейшим образом отмеряла свои опоздания. Сейчас она набрала номер службы точного времени из чистой зловредности, ради удовольствия потратить деньги компании. Автоответчик сообщил ей, что служба спонсируется производителем часов «Аккурист». Сюрреалистическая концепция. Что станет со временем без субсидий? И что времени было 13 часов 36 минут 40 секунд. Бип-бип-бип. Можно было бы слетать в паб или в винный бар, чтобы немного взбодриться. В этот час Элли наверняка встретит там несколько завсегдатаев. Однако еще одним симптомом приближающейся менструации было быстрое опьянение. Алкоголь сразу ударял в голову, вместо того, чтобы разойтись по телу хорошим настроением. В другое время Элли не остановили бы подобные соображения. Наиболее боевые из старожилов Глоуба до сих пор любили вспоминать о том, как мисс Шарп стояла, покачиваясь на столике, в одной из таверн на Флит-стрит, размахивала пустой бутылью из-под вина и громко вопрошала: «А не воспользоваться ли нам тем, что осталось?» Но сегодня Элли требовалась ясная голова, потому что ей надо было решить важные задачи. Поговорить с серьезными людьми, разделаться с врагами. Если откинуться на спинку кресла и оглянуться, то можно было охватить взглядом все пространство офиса, разделенного перегородками на рабочие места. Сидящие на зарплате мученики горбились перед дисплеями в беспощадном свете флуоресцентных ламп. В дальнем конце располагались двери, за которыми целыми днями распоряжались руководители. Минут 60 назад одна из них открылась, выпустив Гаса Маклина. Элли, плохо видящая даже в контактных линзах, тем не менее разглядела, как бежевая рука поднялась к бежевому лицу и узнала характерную сутулость Маклина, когда тот, наклонив голову, направился к лифту. Владелец Глоуба недавно обрел второе рождение. Он чудесным образом умудрился найти Бога, хотя по-прежнему, не покладая рук, служил Мамону. Примечание. Мамон – арамейский бог богатства и выгоды. Конец примечания. Сотрудники газеты практически не видели его и считали трудоголиком и педантом. Был Гас Маклин суперсознательным или нет, неизвестно. Но, будучи лицом, приближенным к владельцу, он отлично умел таковым казаться, и поэтому часовой перерыв на обед длился ровно час. Когда ровно в 1:45, как Элли и предсказывала, Гас Маклин вернулся с обеда, она торжествующе провозгласила: «Точно в цель! Наш Гас прямо из кожи вон лезет», — заметил Алан Риджуэй, проследив за истребиным взором Элли. Алан был высоким сутулым мужчиной, отвечающим за юмористическую колонку. Постоянные потуги быть смешным по работе истощили его остроумие, и поэтому в жизни он был очень печальным человеком. «Ага, говорят, он встает с рассветом», — сказала Элли, и разразилась демоническим смехом, непонятным для окружающих. Затем она схватила со стола свой сэндвич, вскочила с кресла и зашагала к кабинету Маклина, еще более вихляющей походкой, чем обычно, так что ее ослепительные волосы прыгали по плечам. Подойдя к двери, она постучалась, но вошла, не дожидаясь ответа. «У меня есть для тебя отличная идея», — объявила она многозначительно, положив руку на спинку стула. «А, да», — торопливо произнес он, чтобы она не опередила его. «Присаживайся. Боюсь, я могу уделить тебе не более 2 минут». Газ говорил с плохо скрываемой недоброжелательностью. Элли давалось понять, что даже налетчик встретил бы здесь более теплый прием. 2 минут хватит. Нам нужно лондонское приложение. Я слышала, что монитор вот-вот запустит свое. Если мы не будем медлить и опередим их, то сможем удержать свои позиции». «В самом деле?» Маклин прижал согнутый палец к ноздре и уставился на Элли совсем уж неприязненно. Больше всего ему не понравилось это «мы», поскольку в нем содержалось предположение, что Элли все еще была жизненно важной деталью механизма газеты, что для нее еще не стало очевидной неизбежность ее скорого ухода. Такая возможность, разумеется, уже обсуждалась руководством, поведал он ей. «Обсуждалось? Несомненно. И что слышно? Мы займемся этим? К сожалению, на данном этапе эта информация является конфиденциальной». «Я так и думала». Элли положила ногу на ногу, устраиваясь поудобнее, и принялась покачивать сдвинутый на носок туфлей. Затем она развернула свой сэндвич, отчего кабинет наполнился зловонием несвежего яйца. «Фу! Вряд ли это съедобно. Как ты считаешь?» «Внезапно я лишилась обеда. Конечно, душа и тело должны находиться в гармонии, но всему есть предел». И Элли бросила пахучий бутерброд в корзину для мусора, в душе пожалев, что ранее не догадалась купить сыра бри, этот мощный источник запаха грязных носков. «Есть еще какие-нибудь вопросы?» — спросил Маклин с едва сдерживаемой яростью. «Пожалуй, нет». Элли изобразила смущение. «Ах, вообще-то есть», — призналась она в порыве доверительности. «Это насчет Дон Покок». Неправильно интерпретировав намерение Элли, Маклин подумал. «Вот оно!» Он возрадовался. «Она дает слабину». Наклонившись к ней, сцепив руки, он с упованием ожидал, что Элли станет делиться с ним недовольством по поводу своего положения в газете. «Увольняйся ты, корова!» — вертелось у него на языке. И в приливе великодушия, ввиду скорой победы, мысленно решил положить в конверт 5, когда сотрудники будут скидываться на подарок Элли в связи с ее уходом. Ну, может, не 5, но, по крайней мере, 1 или 2. «Выкладывай», — сказал он Элли. «Она такая перспективная, ты не находишь?» «Да, да, мы возлагаем на нее большие надежды». «И такая молодая. Когда она дорастет до наших лет, она, может, будет писать не хуже меня. А если и нет, хотя, конечно, к тому времени, когда она дорастет до наших лет, мы тоже будем уже в другом возрасте. Нам будет по 60. Подумать только. Однако я отвлеклась». «Ну так вернись к теме, пожалуйста», — проговорил Маклин сквозь сжатые зубы. «Ну, это несколько неудобно. Мы можем поговорить как друзья, Газ? Можно я буду называть тебя Газом, Газ?» Он открыл рот, чтобы сказать «нет». «Она не может называть его Газом». Да так и не закрыл его, когда Элли продолжила с дьявольской беспощадностью. «Этот ваш романчик. Мы все так беспокоимся. Мы, в смысле девчонки, что для бедной Дон он закончится слезами, потому что в эмоциональном плане она совсем еще ребенок, И, насколько мне известно, она очень надеется, что ты оставишь жену. Нет-нет, Гас, выслушай меня. Элли выставила перед собой руки. Она рассказала нам, что ты собираешься расстаться с Кэролайн. Но мы-то понимаем, как болезненно все это будет. И ведь есть еще и владелец газеты с его довольно строгими взглядами на развод. Всякие там заповеди типа «не прелюбодействуй» и тому подобное. Тебе надо думать о своем положении в Глоубе. Да, ты, конечно, можешь сказать, чтобы я занималась своими делами, чтобы не совала нос куда не надо, и что меня это все не касается, но... Ку-ку! В дверь кокетливо заглянула глупо улыбающаяся светловолосая голова Петти Хендерсон. «Не сейчас!» — рявкнул Гас Маклин, отмахиваясь от нее. «Убирайся!» «Боже милостивый!» — думал он. «Это заведение кишит гарпиями!» У него было ощущение, что он спит, и ему снится кошмар. «Невероятно, но похоже, что это Дон, это болтливая девка!» Оказывается, ей не хватило ума держать язык за зубами, и она все разболтала. И кому? Элли Шарп. «Кому еще мисс Хэнкок доверилась?» — спросил он, промокнув носовым платком опустившиеся уголки рта. «О, только нескольким сотрудникам. Пожалуйста, на этот счет не беспокойся. Не более чем дюжине человек. Скажем... чертовой дюжине. Максимум 14. Все близкие друзья. Им можно доверять. Но вот почему я лезу и лезу не в свое дело. Хочу попросить тебя не слишком обнадеживать ее». Слово «огорошенный» не входило в активный лексикон Элли. Ни разу в жизни ей не приходилось употреблять его. Сейчас такой случай представился. Гас Маклин выглядел именно огорошенным. Нельзя было сказать, что он смертельно побледнел, но с лица определенно спал. Полное сочувствие и понимание, Элли облокотилась на полированный стол. «Такие вещи случаются», — говорила она всем своим видом. «Люди встречаются и влюбляются. Это жизнь, и не Элли их судить». «Я думаю...» нарушил неловкое молчание Гас Маклин нелепой импровизацией, что здесь имело место некоторое недопонимание. «Мой интерес к Дон Хэнкок...» Он начал поиски носового платка. «Моя дружба... да...» Он похлопал по брючным карманам, ощупал нагрудный карман. «Она была чисто профессиональной. Моей целью было обучить ее, развить ее несомненные таланты». «Понимаю. И, возможно, я, совершенно того не желая, дал ей повод. Она, как ты верно заметила, очень юна. Может, наивна и обладает богатым воображением. Вероятно, она увидела в моих действиях и поступках нечто большее, чем я в них вкладывал. Будь добра, оставь эту проблему мне, Элли. Я поговорю с ней, объясню ей, как обстоят дела. А пока могу ли я надеяться на твою сдержанность?» «Абсолютно», — Элли довольно, поблескивая глазами, поднялась. «Ты можешь рассчитывать на мое молчание. Мои губы запечатаны». Она изобразила застегивание рта на молнию и заодно скрыла этим жестом ухмылку. «Из меня этого и клещами не вытянут». «Так ты дашь мне знать, если что-нибудь решат насчет лондонского приложения? Может, мой скромный вклад окажется полезным?» И, цокая каблуками, преувеличенно покачивая бедрами, она покинула кабинет Гаса Маклина. «Дело сделано!» — ликовала она. Молли Дюслак скатилась вниз по лестнице, словно тонна кирпичей, как позднее будет весело рассказывать Джеральдин. Да, потом Джеральдин будет смеяться над этим, но тогда было не до смеха. Тогда, глядя на распростертую на полу домработницу, Она думала о своей злосчастной доле. «Она без сознания», — объявил Джон, пытаясь нащупать пульс. «Бедняжка, должно быть, стукнулась головой». «Это все потому, что она носила эти дурацкие туфли», — сетовала Джеральдин. «Они ей слишком узки. У нее все пальцы были сжаты, а ремешки на пятке растянулись, и она стоптала их. И, между прочим, — продолжила она, расставаясь в этом месте с правдой и без угрызений совести, обращаясь к выдумке, — я всегда ей это говорила. Вы упадете и сломаете себе шею. Предупреждала я ее десятки раз». «Шея-то у нее вроде не сломана», — предположил Джон, для которого события дня приняли такой неожиданный оборот. Он опустился на колени, одной рукой взял Молли за запястье, а другой стал нежно похлопывать ее по обвисшим щекам. Молли на мгновение открыла глаза и уставилась на Джона. «Развратник!» — мрачно обвинила она его и оттолкнула от себя. «Она бредит!» — ужаснулась Джеральдин. «Наверное, она повредилась головой». «Чепуха! Просто легкое сотрясение. Может, дать ей немного бренди? У нее какая-то синева вокруг рта». «Лучше не надо. Вдруг у нее сломано что-нибудь. Ее могут положить в больницу. Ты проследи, чтобы ей было удобно. Только не двигай ее, а я вызову скорую помощь». И Джон отправился к телефону. Он чувствовал себя опустошенным. В нем не осталось ничего. Он потратил все свои силы на признание, но облегчение это не принесло. Скорее, все еще более усложнилось. Джеральдин склонилась над Молли и стала обмахивать свою домработницу журналом «Леди». Ее тихий, непритязательный мужчина, говорила она себе, вдруг принял командование на себя. Он стал другой личностью, сильным, надежным мужчиной, который в нужный момент был рядом с ней. А пока он рядом с ней, она могла справиться с чем угодно. Даже, кстати говоря, с временным отсутствием помощницы по хозяйству. «Пожалуй, ты прав», — сказала она нежно, по-девичьи улыбаясь Джону, когда тот пришел сообщить, что скорая уже в пути. «Я вела себя в высшей степени глупо, изводила себя из-за пустяка, вполне вероятно. Завтра же утром поеду к врачу, как ты и советовал. Ты ведь съездишь со мной? Для меня это очень важно». «Ну...» Джон постучал основанием ладони над духом, как делают, когда в уши попадает вода. А может, он пытался выбить из головы одну упрямую мысль. Одно было ясно ему, со всей очевидностью. Он сошел с ума. Он не мог понять, что происходит. «Конечно, если тебе хочется», — безропотно согласился он, — «все, что скажешь, дорогая».